Глава 33. Ивар прошелся по галерее, глядя на мелкие лужицы, поблескивающие на старой плитке. Он прислонился плечом к колонне, убирая в сторону мокрую от дождя лемистрию. С мелких листьев лианы на его ботинки и штаны закапала вода. Молодой человек поднял взгляд к небу. По нему носились рваные серые облака. Дождь под ветром лил резкими порывами, то прекращаясь, то становясь сильнее. Сейчас дождь немного затих, и он вдохнул сырой, пахнущий свежей землей воздух. Дракон понимал, что выглядел более чем глупо, стоя тут с самого утра, но не мог заставить себя войти к мастеру Бродику или вернуться в свою комнату. То, что Ивар чувствовал сейчас, сложно было понять и еще сложнее принять как факт. Риэль. Это имя не давало ему покоя последние дни. Он должен был себе признаться, что мысль о ней не покидала его головы и бедного сердца. Синие глаза сверкнули яркими сапфирами. Ивар прерывисто вздохнул. Куртка становилась совсем сырой, и он вздрогнул, снова посмотрев на старую дверь, ведущую на нижние этажи замка, туда, где находилась комната ведьмака. «Она такая странная», – пробормотал Броган. «Все время говорит о себе от третьего лица». И похоже на нежить. И нет ничего, что могло бы заставить сердце биться чаще, и оно упрямо делает это раз за разом. Вздохнули рядом. Ивар резко повернул голову, встречаясь взглядом с мастером Преком. Мужчина задумчиво глядел на ученика из-под своих длинных ресниц, а на его губах играла неизменная улыбка. «И давно вы здесь?» Смущенно пробормотал Броган, поправляя воротник рубашки. «Каюсь, ваш монолог был услышан мною полностью». «Вот как?» «Я искал вас, Ивар. Вы можете уделить мне немного вашего времени?» Прэк провел ладонью по влажным волосам, убирая пряди со лба. Дракону оставалось только подивиться идеальным чертам его лица. Как мог живой человек быть таким совершенным? Удивительно. Он никогда не видел речной девы и теперь только гадал, как могла быть прекрасна та, кто дала жизнь этому мужчине? «Я в вашем распоряжении, мастер». Дракон почтительно склонил голову. «Для чего я вам понадобился?» «Вы думали о моих словах, Ивар?» Спросил Прэк, наблюдая за дождем, шумевшим над замком. «Да», – честно признался Броган. «Я думал о них». «И что? И чем больше думал, тем больше смятения приходил». «Это совершенно нормально», – пожал плечами Прэк. «Вы считаете нормальным испытывать подобные желания?» Юноша возмущенно посмотрел на стоящего рядом мастера. «Мужчина желает женщину. Женщина желает мужчину. Это естественно». Глаза учителя сделались бездонными. «Мастер подтрунивал над ним?» Ивар тихо зарычал. Прэк вздохнул. «Я прекрасно осведомлен о естественности подобного желания как части природы самого человека. В данном случае имел в виду чувство к определенной женщине». Горячо проговорил Броган. «У вас всегда есть выбор», – тихо отозвался Прэк. «Свое мнение по данному поводу я высказал в прошлой нашей беседе. Вам все равно придется сделать его. Это выбор». «Должен признать, что боюсь этого». «Знаю. Я здесь за тем, чтобы помочь вам решиться». «Помочь?» Удивился Ивар, глядя на мастера с некоторым недоверием. «О, нет», – покачал головой Прэк. «Я не дам вам волшебного зелья и не укажу верного пути. Я лишь предоставлю шанс испытать свои чувства». «Каким же образом?» «Нам удалось выяснить причину недомогания ученицы Тиган». «Что же там у причины?» – взволнованно проговорил Ивар. «Иногда мы причиняем боль, оправдываясь тем, что имеем великую цель, верно, Ивар? Часто мы склонны оправдывать свои амбиции и выдавать свои мечты и чаяния за мечты и желания тех, кто нам дорог. Или же зависим от нас по разным причинам». «Трудно поспорить». Юноша расстегнул ворот рубашки, с его губ сорвалось черное облачко. Кто, как не он, на собственном опыте знал, что значит быть тем самым зависимым от чужих надежд и чаяний? Проклятие! К чему клонил Прэк? «У вас с Риэль Тиган гораздо больше общего, Ивар. Она, как и вы, младшее дитя в своем роду. Она, как и вы, явилась оружием в руках того, кто счел свои действия оправданными. Ей предстоит сделать сложный выбор». «Какой?» «Верите ли вы в то, что предательство может стать спасением?» Вопросом на вопрос ответил Прэг. «Вы нарочно это делаете?» Глухо проговорил Броган. «Что? Заставляете меня испытывать это? Вы...» Дракон осекся, понимая, что непозволительно, повысил голос на своего учителя. «Я?» «Вы искушаете своими речами, путаете мои мысли и чувства». Тень коснулась прекрасного лица мастера и растаяла со следующим порывом мокрого ветра. «Брат Риэль совершил обряд единения силы и теперь опустошает ее. Он искренне считает, что эта жертва окупится с лихвой, и он придет к сестре с победой. Алред обнаружил меч мести и убеждает себя в том, что все будет оправдано ради этой победы, ради будущего их рода. Что скажете, Ивар? Как бы вы поступили, соверши ваш брат подобное? Перед моим братом никогда бы не встал такой выбор. И он не позволил бы мне его сделать». Мрачно отозвался дракон. «Нам не удастся уговорить девушку разрушить связь с братом. Она погибнет, защищая свою семью. Я самоуверенно полагаю, что вы сможете достучаться до ее разума и сердца. И Риэль вас выслушает». «Вы действительно самоуверены», – тихо сказал Ивар. «Есть за мной такой грех. Так вы рискнете или сдадитесь без боя?» – приподнял бровь Прэг. «Вы ведь знаете ответ, зачем спрашиваете?» Юноша склонил голову, прощаясь с учителем, и быстрым шагом направился к нужной двери. С тихим скрипом она закрылась за его спиной, а мастер снова обратил свой взгляд к небу. «Ступайте, Броган, и возвращайтесь с добрыми вестями». Огни в пещере беспокойно мерцали, заставляя тени плясать на лицах мужчин, склонившихся над плоским камнем, который использовался ими вместо стола. «Здесь и здесь. Прекрасная возможность расположить два лагеря». Фелон провел пальцем по измятой карте. «Проверял лично. Эта территория не патрулируется на данный момент. Дарем продолжает развлекать народ, надеясь, что таким образом заткнет людям рты. В столице вновь организовывается праздник. Все силы кинут на охрану Ксабира. Последние патрули проходили по демоницким лесам неделю назад». Иллис кивнул, слушая Тригви. Он оперся руками о край холодного камня и посмотрел на своего союзника. «Как обстоят дела в Райкдане?» «Райкдан окажет необходимую поддержку, Ваше Величество». Фелон склонил голову, из-под лобья наблюдая за выражением лица их молчаливого сообщника. Алред неспешно прохаживался по пещере, поглядывая на горевшие костры и сидевших около них людей. Отвратная погода вмешивалась в их планы, но он был так близко, его триумф. Осталось совсем немного, всего чуть-чуть. Едва ксабирские колокола известят о начале праздника, это послужит им сигналом к началу наступления. Очаги восстания вспыхнут по всей территории Грахеймна, сея панику и хаос. Их союзники уже находятся в столице, прибыв туда под видом гостей. Недолго осталось короне красоваться на голове Дарима, как и самой голове короля оставаться на его плечах. Алред посмотрел на свои руки, ощущая, как они дрожат. Он истратил на попытки так много и не мог сейчас рисковать. Последний раз. Он обещал себе, что это будет последний раз. Его сестра поймет. Он делал это только ради ее же блага. Он вернет все, что принадлежало их роду, и отомстит за гибель своего народа. Эта жертва оправдана. Время правления Элгаров подошло к концу. Корона не коснется головы ни одного из их проклятого рода. Ему не удалось прикончить мальчишку Иллиса. Почти идеальный план полетел к ярнам только потому, что на болото явился один из племянников Тригви. Алред встретился взглядом с Феланом. Дракон глядел на него так, словно пытался прочитать мысли. И Агернеец криво ухмыльнулся. «Пусть делает свое дело. Пусть помогает своему воскресшему повелителю. Тот, кто нашел свою могилу однажды, вернется в нее снова». Его обуревала такая ярость при виде склоненного над картой Элгора, что молодой человек стиснул кулаки, пряча их в карманах своих штанов. «Нет, не сейчас. Нужно дождаться, когда они достигнут Ксабира. Только там. Там он использует силу и призовет свою армию. Солнце погаснет над столицей. Дарьму придется встретиться лицом к лицу с самой смертью, заглянуть в ее пустые глазницы, испытать на своей шкуре все, что испытывали казненные им неугодные короне люди. За каждого из них он отомстит. «Алред», — окликнул его Илис, — «что с людьми рода Агерн? Ты говорил о двух отрядах, но нам понадобится еще один. Вот здесь». Элгар провел пальцами по границе Ердина. Алред Тиган приблизился, склоняясь над картой, и потемневшим взглядом осмотрел очерченные границы земель. «Будет еще отряд», — сухо ответил молодой человек. «Их путь пройдет здесь и здесь». Алред нервно очертил линию Орвы, указывая на один из берегов реки. «Нет», — коротко возразил Илис. «Верно», — вмешался в их разговор Фелон. «Мы вполне можем выступить со стороны Ердина. Здесь же будет задет Арфен». «Так волнуешься за своих мальчишек, Тригве?» — сквозь зубы проговорил Алред. «Мы потеряем уйму времени, обходя границы крепости. И этого допустить нельзя». «В замке находится и твоя сестра Тиган», — ответил король. «Путь будет проложен в обход». Агернеец ничего не ответил, лишь скрестил руки на груди и молча слушал двоих мужчин, продолжавших чертить на карте. «В обход так в обход. Он вернется за сестрой позже и завершит то, что не сумел на болотах. Но перед этим сообщит о своем намерении Иллису Элгару. Король умрет, так никогда и не узнав, что стало с его сыном. Мучительная неизвестность будет лучшей местью».